В это время зазвонил телефон. Киноска стал поспешно надевать ботинки. Он знал, что в ванной комнате на стене установлен беспроводной телефон. Однако никто трубку не снял. Телефон продолжал трезвонить. Киноска повернулся в сторону ванной, а отец не мог не услышать звонка. Другими словами, ни в ванной, ни где-либо еще в доме отца нет. Киноска снял ботинки и вернулся назад по коридору. Из телефона донесся сигнал автоответчика. После этого послышался бодрый мужской голос. «Это Маримота из фирмы недвижимости. Вы уже приняли решение по вопросу, который мы обсуждали? Я перезвоню». Киноска заглянул в предбанник, и здесь, и в ванной горел свет. Вещи, лежавшие в корзине, несомненно, принадлежали отцу. Он помнил эту вульгарную розовую рубашку. Внезапно, посмотрев под ноги, он увидел валяющуюся на полу перчатку. Грязная рабочая перчатка. Киноска в недоумении покачал головой. Он хорошо знал, что отец никогда не нисходит до работы, при которой он мог бы испачкать руки. Он положил ладонь на дверь ванной, толкнул. Кунио Такадзаки лежал в длинной узкой ванне. Вытянув ноги, положив руки вдоль туловища, опиравшаяся на край голова была повернута под неестественным углом. Киноска поспешно закрыл дверь и схватил телефонную трубку. Сердце яростно колотилось, но не от страха или потрясения. Он все еще не мог поверить, что произошло чудо, о котором он так давно мечтал. Глава третья. Скрип подошв спортивных тапочек, скользящих по полу спортивного зала, мерные глухие упругие удары, ностальгические звуки, связанные у Кусанаги с воспоминаниями о беспечных студенческих годах. Играли парами в бадминтон. В одной из пар был Манабу Югава. Он как раз стоял на подаче. Югава подал в своей знаменитой манере, валан прошел низко, едва не коснувшись сетки, и полетел к передней линии. Соперник с трудом отразил его. Партнер Югавы, отошедший на заднюю позицию, ударил наотмашь. Некоторое время продолжался великолепный обмен ударами, пока, наконец, Югаве не повезло. Валан пришелся ему прямо под удар. Он резко взмахнул ракеткой, так, по крайней мере, это виделось со стороны. Но валан, неожиданно потеряв скорость, перепорхнул через сетку и опустился к ногам противника. Тот даже и шагу не успел ступить. Судья объявил окончание игры. Соперники, улыбаясь, пожали друг другу руки. Югава отделился от общей компании и подошел к Кусанаге. «Сразу видно мастера. Вижу, рука еще способна творить чудеса», — сказал Кусанаге. «Я думал, ты напоследок ударишь наотмашь, а ты подрезал». «Наотмашь. Я бил наотмашь». «Да, но...» «Все дело вот в этом». Югава показал ракетку. «Одна средняя струна была порвана». Валан попал прямиком в то место, где оборвалась струна. «Видать, давно ты не играл в бадминтон, раз принял мой удар за подрезку». Кусанаги скривился, потом несколько раз взмахнул в воздухе ракеткой. Приятное чувство. «Нет желания иногда поиграть?» — спросил Югава, обтираясь полотенцем. «Небось, у вас, полицейских, в спортивном зале только дзюдо да кендо? Скукота!» «Как можно ставить на одну доску профессиональную подготовку полицейских и ваше, извини, проветривание мозгов? А, впрочем, надо как-нибудь с тобой сразиться. Вот только закончу с нынешним делом. Судя по твоему виду, ты опять увяз в каком-то муторном расследовании». «Да уж, хуже некуда. И опять пришел ко мне за помощью?» «Нет. Думаю, на этот раз и ты бессилен. Не твоя область». «Не моя область? Тут скорее нужны медицинские познания», — сказал Кусанаги, после чего сунул руку во внутренний карман пиджака и достал полироидную фотокарточку. «Вот тебе покойничек». Югава принялся невозмутимо рассматривать снимок трупа. «Разве не счастье? Умереть, принимая ванну. А то отбросишь коньки, сидя на унитазе, и вот, пожалуйста, несмываемое пятно на всей биографии». «Это все, что приходит тебе в голову при взгляде на этот снимок?» «Кажется, никаких внешних повреждений. Ну, что это за пятно на груди?» «В этом-то вся и штука». Кусанаги сам еще раз посмотрел на фотокарточку. Умершего звали Кунио Такадзаки, он проживал в районе Это и был директором супермаркета. Труп в ванне обнаружил сын, но он не сразу сообщил в полицию. Прежде всего он позвонил знакомому врачу и попросил срочно прийти. На этот момент у него и в мыслях не было, что существует вероятность насильственной смерти. У Кунио Такадзаки было слабое сердце. Врач, которому это было известно, узнав о случившемся, решил, что произошел сердечный приступ. Однако, осмотрев труп, он заметил некоторые странности и вызвал полицию. Тотчас выехали местные оперативники, но они не смогли определить, в чем причина загадочной смерти, несчастный случай, болезнь или убийство. Было доложено в центральное управление, которое откомандировало несколько детективов, в их числе Кусанаги. «И к каким выводам пришли эксперты?» — с интересом спросил Югава. «Говорят, что никогда раньше такого не видели». «Неужели?» «Самое простое объяснение — сердечный приступ и мгновенная смерть. Следов насилия нет, поэтому в обычном случае все бы согласились с таким диагнозом. Значит, есть что-то необычное?» «Пятно на груди». Кусанаги показал пальцем на фотографию. На груди трупа со стороны сердца отчетливо выделялось пятно сантиметров 10 в диаметре. Серого цвета, не похоже ни на ожог, ни на внутреннее кровоизлияние. Сын заявил, что в этом месте на теле его отца родимого пятна не было. Результаты вскрытия принесли неожиданный результат. Что именно? Ну, не томи, рассказывай. На месте этого серого пятна произошел некроз тканей. Некроз? Местное омертвение. Разумеется, вскоре после смерти у человека клетки кожи умирают, но в районе этого пятна нечто другое. Впечатление, что ткань мгновенно разрушилась. Мгновенно? Югава сунул полотенце в спортивную сумку. Что говорит медицина? Врач, производивший вскрытие, сказал, что такое впервые в его практике. Может быть, яд? В теле покойного ничего не обнаружено. Специалисты не знают, существуют ли яды, способные оказать такое действие. Если исключить пятно, установлено, что смерть наступила в результате паралича сердца. «Насколько я знаю, паралич сердца можно спровоцировать», — пробормотал Югава. «Ты, наверное, имеешь в виду удар током? Ну, разумеется, мы об этом подумали. Например, если погрузить в ванну удлинитель, подключенный к розетке. Однако у этого способа низкая эффективность. Подробностей не знаю, но тут какую-то роль играет путь, по которому идет электричество. Ну, поскольку напряжение самое сильное непосредственно между двумя полюсами, чтобы удар был смертельным, сердце должно оказаться между ними». «Но даже если причина смерти — удар током, это никак не объясняет появление серого пятна, так говорят специалисты». «Короче, ты в тупике», — усмехнулся Югава. «Поэтому и зашел к тебе, немного развеяться». «Всегда милости просим, если я действую на тебя так благотворно». «Ты не занят? Если нет, может, выпьем чего-нибудь?» «Я всегда готов, но ты-то как? Имея на руках такое тяжелое дело, еще неизвестно, преступление ли это вообще. Так что я могу позволить себе немного расслабиться», — ответил Кусанаги. Они зашли в пивную, в которой часто околачивались в студенческие годы после тренировок в секции бадминтона. Хозяйка, стоявшая за стойкой, узнала Кусанаги и встретила его с большим радушием. Услышав, что он стал полицейским, она отреагировала довольно странно. «Ну и ну! А в то время, казалось, сама доброта. Верно говорят, внешность обманчива». Поболтав о студенческих годах, приятели вновь вернулись к разговору о странном трупе. «Этот директор супермаркета имел основание опасаться за свою жизнь?» — спросил Югава, отправляя в рот ломтик рыбы. «Если верить словам его сына, велика вероятность, что у него было много врагов», — ответил Кусанаги, разгрызая корешку. «Он из бедной семьи, сам с ранних лет пробивал себе дорогу наверх и, кажется, отнюдь не брезговал в добывании денег грязными средствами. Однако никакой конкретной информации нет».